Глава 6. Один из путей, ведущих в Оргарейн. Меня разбудил повар, который всегда приходил в дом очень рано. Спал я крепко, и ему пришлось долго трясти меня, приговаривая мне прямо в ухо: «Вставайте! Вставайте, лорд Эстровен! Из королевского дворца гонец прибыл!» Наконец до меня дошло, и я, борясь со сном, с трудом встал и поспешил в гостиную, где ожидал королевский гонец. И голеньким, точно новорожденный младенец, угодил прямиком в ссылку. Читая переданное гонцом послание, я довольно спокойно подумал, что, в общем-то, ожидал подобных событий, хотя и не так скоро. Однако, когда гонец на моих глазах стал приколачивать чертов указ к дверям моего дома, мне показалось, что он вбивает гвозди мне прямо в лоб. Я отвернулся, но продолжал стоять рядом, лишившись и дома, и родины, терзаемой болью, которой я заранее предусмотреть не сумел. Впрочем, когда боль от первого удара прошла, я начал прикидывать, что можно еще успеть сделать, и когда колокол на башне пробил 9:00, покинул территорию дворца. Больше ничто меня здесь не задерживало. Я взял с собой то, что мог унести. Недвижимую собственность продать я не мог, а банковские вклады не мог получить наличными, не подвергая кого-то смертельной опасности. Причем наибольшей опасности подвергались именно те, кто был готов мне помочь. Я написал своему старому другу и Кэмерингу Аше, как ему следует наилучшим образом воспользоваться кое-каким моим имуществом, чтобы доход от продажи получили наши с ним сыновья. Однако предупредил его, что пытаться переслать деньги мне не стоит, потому что Тайп непременно будет держать всю границу с Оргарейном под контролем. Даже подписать письмо своим именем я не мог. Даже просто позвонить кому-то по телефону в моем положении означало своими руками отправить невинного человека в тюрьму. Так что я поспешил убраться из дому, пока какой-нибудь беспечный приятель не забрел ко мне в гости и не потерял не только свои деньги, но и свободу в награду за дружбу с изгоем. Я двинулся по улице города к западной окраине. Потом на одном из перекрестков остановился и задумался. А почему бы, собственно, мне не пойти на восток через горы и долины в свой родной Керм? Преодолеть пешком весь этот далекий путь, подобно самым нищим беднякам, и в таком виде явиться в очаг Эстр, в тот самый каменный дом на крутом горном склоне, где я родился. Почему бы в самом деле мне не вернуться домой? 3 или 4 раза я вот так останавливался и смотрел назад, на восток, и каждый раз среди равнодушных лиц прохожих мне попадалось, по крайней мере, одно заинтересованное — лицо шпиона, подосланного, чтобы проследить, как я уберусь из Эренранга, и каждый раз я понимал, сколь безумны мои намерения вернуться домой. С тем же успехом можно было бы сразу совершить самоубийство. Я от рождения был обречен жить в ссылке, так, во всяком случае, мне казалось. И путь в родной дом был для меня равносилен пути к смерти. Так что я продолжал шагать на запад и больше уже назад не оглядывался. Через 3 обещанных мне дня отсрочки я, если очень повезет, должен оказаться самое дальнее в Кусабене, на берегу залива, километрах в 150 отсюда. Изгнанников чаще всего предупреждали о королевском указе еще накануне вечером, за ночь до вступления указа в силу, так что обычно у них была возможность сесть на какой-нибудь корабль и плыть по течению реки Сес к заливу, прежде чем капитаны судов станут по закону ответственны за помощь преступнику. Но Тайп по гнусной природе своей на такое благородство способен не был. Теперь ни один капитан не осмелится взять меня на борт. В порту все меня отлично знают, поскольку именно я строил его для Аргавена. Ни один вездеход не посадит меня в кабину, а до границы с Оргарейном от Эренранга километров 600. Выбора у меня не оставалось. Нужно было пешком добраться до Кусабена. Повар мой успел подумать именно об этом. Я его, разумеется, тотчас же отослал, но прежде чем уйти, он выложил на видное место все припасы и тщательно упаковал все, что мог, приготовив мне горючее на 3 дня маршевого броска. Его доброта не только спасла меня, но и поддержала мой боевой дух, ибо каждый раз, останавливаясь по дороге, чтобы перекусить хлебным яблоком и сушеными фруктами, я думал, что есть все-таки хоть один человек, который не считает меня предателем, потому что дал мне эту еду. Оказалось, что зваться предателем тяжело. Даже странно, до чего это тяжело, ведь так просто назвать предателем кого-то другого. Это слово прилипает к тебе навечно и звучит очень убедительно. Я и сам наполовину поверил в то, что стал предателем. Я пришел в Кусабен к вечеру на 3-й день пути, полной тревоги, со стертыми в кровь ногами, потому что последние годы в Эренранге пристрастился к роскоши и обжорству и совершенно утратил былую любовь к пешим прогулкам. В Кусабене у городских ворот меня поджидал Аше. Мы были камерингами целых 7 лет. У него родилось 2 сыновей. Поскольку родил их непосредственно Аше, то они носили его имя. Форет Ремир Осборд, и воспитывались в его очаге Кланхард. 3 года назад Аше удалился в цитадель Орньи и теперь носил золотую цепь целомудренного. В течение последних 3 лет мы не виделись, и все же, когда я заметил его в вечерних сумерках под каменной аркой ворот, мне сразу вспомнилась прежняя теплота наших отношений, словно расстались мы лишь вчера. Я сразу понял, что в нем живы любовь и преданность. Именно эта любовь и послала его навстречу мне в час невзгод. И, чувствуя, что вновь запутываюсь во всем этом, я рассердился. Любовь Аше всегда заставляла меня идти против собственной воли. Я прошел мимо него. Мне необходимо быть жестоким, так что нечего тянуть, нечего притворяться добреньким. «Терем!» — окликнул он меня и пошел следом. Я быстро спускался по крутым улочкам Кусабена к порту. С моря дул южный ветер, трепал в садах черные деревья, и этим теплым летним вечером я удирал от Аше, словно от убийцы. Он все-таки догнал меня. Стертые мои ноги не позволяли мне идти достаточно быстро, и сказал: «Терем, я пойду с тобой». Я не ответил. 10 лет назад тоже был месяц Тува, и мы дали клятву, а 3 года назад ты первым нарушил ее и бросил меня. Впрочем, ты поступил разумно. Я никогда не нарушал клятву, которую мы тогда дали друг другу, Терем. Ну что ж, верно. Нечего было нарушать. Все это было неправдой. Во второй раз такую клятву не дают. Ты сам это знаешь, да и тогда знал. Единственный раз я по-настоящему поклялся в верности, так никогда и не произнеся этого вслух, потому что это было невозможно. А теперь тот, которому я поклялся в верности, мертв, а моя клятва уже давно нарушена, так что никакой обет нас не связывает. Отпусти меня. Я говорил гневно, но обвинял в нашей трагедии не Аше, а скорее себя самого. Вся прожитая мной жизнь была словно нарушенная клятва. Но Аше этого не понял. В глазах его стояли слезы, когда он сказал: «Ты возьмешь этот Рэм. Пусть нас не связывает клятва, но я очень люблю тебя». И он протянул мне небольшой сверток. «Нет, Аше, денег у меня достаточно. Отпусти меня. Я должен уходить один». Я двинулся дальше, и он не пошел за мной. Но за мной следовала тень моего брата. Плохо я поступил, заговорив о нем.

Я и не подозревал, что способен до такой степени струсить. Я поднял глаза, и тут же на самом краю пирса увидел две черные фигуры, как две кривые черные ветки дерева в свете фонаря, раскачивающегося над разделяющей нас водой. Тут до меня дошло, что мой внезапный паралич — следствие не столько пережитого страха, сколько непроизвольного предчувствия смерти. Кто-то тщательно целился в меня из ружья. Я сумел разглядеть это ружье у одного из них в руках. Если бы уже перевалило за полночь, то он, по-моему, давно бы с удовольствием застрелил меня. Однако выстрел из обыкновенной винтовки производит слишком много шума, пришлось бы объяснять. А потому они воспользовались акустическим ружьем. Когда жертву хотят только оглушить, то заряд рассчитывают метров на 30, не больше. Не знаю, на каком расстоянии выстрел из него смертелен, но я отплыл явно недостаточно далеко. Меня всего скрючило, и я упал на дно лодки, извиваясь, как малый ребенок при желудочной колике. Даже вздохнуть было трудно, потому что ослабленный расстоянием выстрел угодил мне прямо в грудь. Но поскольку они весьма скоро непременно подыскали бы моторное судно, чтобы догнать и прикончить меня, нельзя было терять ни минуты, и я, задыхаясь, яростно заработал веслами. Тьма лежала за моей спиной, впереди тоже была тьма, и туда, в эту тьму, я направил свою лодку. Руки у меня дрожали от слабости, приходилось следить, чтобы не уронить весла, я их почти не чувствовал. Залив остался позади, вокруг была кромешная тьма. Пришлось ненадолго остановиться. С каждым грибком руки немели все сильнее, сердце билось неровными толчками, а легкие, казалось, разучились работать вовсе. Я попытался снова грести, но не был уверен, сдвинулся ли хотя бы с мест. Тогда я решил на время осушить весла, но не смог даже поднять их. Когда прожектор сторожевого катера засек меня, плавающего подобно снежинке на угольно-черной воде, я даже не в силах был отвернуться от яркого света. Они отцепили мои пальцы от весел, вынули меня из лодки и, как большую выпотрошенную черную рыбу, втащили на палубу. Я лежал и чувствовал, что меня рассматривают очень внимательно, однако не понимал, что именно они говорят. Мне показалось только, скорее по интонациям, что капитан судна сказал: «Час шестой еще не пробил». И потом сердито ответил кому-то: «Какое мне дело до этого? Король сослал его, и я подчинюсь королевскому указу. Но это ведь тоже человек». Итак, вопреки приказам, полученным по радио от людей Тайбы с берега, вопреки возражениям команды, опасавшейся наказания, этот офицер Кусибинской портовой охраны перевез меня через залив Чарисун целым и невредимым и высадил в Оргарейне в порту Шелд. Не знаю, поступил ли он так, руководствуясь собственным шифгретером, восстав против безжалостных слуг Тайба, готовых убить безоружного, или просто из доброты. Это и не важно. Ну, Сутх, как говорится, прекрасное необъяснимо.